Борис Можаев. «Мужики и бабы». Роман. Книга первая. Собрание сочинений в 4 томах. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Москва. Художественная литература. 1990 год. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Лермонтов. Глава первая. У Андрея Ивановича Бородина накануне Вознесения угнали кобылу. Никто не мог сказать, когда это в точности произошло. Кони паслись вольно в табунах уже 2 недели, отгоняли их на дальние заливные луга сразу после сева. И до самой Троицы отдыхали кони, нагуливались так, что дичали. Бывало, пригонят их из лугов, они ушами прядают, а тело лоснится, инда яблоки проступают на крупе. За эти долгие недели только единожды пригоняли их на день, на два, проса ломать. Раскалывались проса на 9-й, а то и на 10-й день после посева. Да и то, ежели в теплой воде семена мыты. Ходили, смотрели, как они набутили. Ежели белые корешки показались, тут уж не моргай, ломай без оглядки. Паши да барануй, чтобы дружнее взялись, да ровнее раньше травы взошли. Не то прозеваешь, пустит ухо проса, то есть росток поверху. Тогда пиши пропало. Замучается баба на прополке. Вот и приспела. На самое Вознесение ломать проса. Ушли мужики за лошадьми в ночь. 15 верст до Тихановских лугов за час не отмахаешь. А там еще табуны найти надо. Они тоже на месте не стоят. Ищи их, свищи. Луга-то растянулись вдоль Прокоши до самой Оки 30 верст. Да и верховье 150, аж до дикого поля, да в ширину 5, а то и на 10. Да еще за рекой 10 верст. Считай, до Брехова. Есть где погулять. Тихановские табуны паслись под Липовой горой возле озера Пацкого. Там, как рассказывают старики, Стенька Разин стоял с отрядом на самой горе, а в том озере затопил баржу с персидским золотом. Озеро это будто бы в старину соединялось с рекой, и в нем нашли медный якорь, который перелили потом в колокол. У подола горы на лесной опушке держал пчельник дед Ваня Демин по прозвищу Мрач. Он со своим пчельником кочевал по лугам, как цыган с табором. Посадит его с первесны на телегу, мешок сухарей кинут ему, гороху да пшена, а на другие подводы улья поставит. И прощевай, дед Иван, до самой сенокосной поры. Ныне на Липовое везут, а в прошлом году на Черемуховое отвозили, а на будущий год куда-нибудь в мотки забросят. Когда дед Иван бегал еще, по бойчее был, сам глядел за мельницей. Он и пчельник держал поближе к селу, сразу за выгоном, чтоб мельница на виду была. Бывало, только ветер разыграется, тучи нагонит. Он уж бежит через выгон и орет на все большие бочаги. «Федот, станови мельницу, Мрач идет!» «Федот, ай, не слышишь? Мамушка моя, туды ее в тютельку мать! Федот, Мрач идет!» Так и прозвали его Мрачем. К нему-то и завернул на зорьке Бородин. Старик стоял возле плетневого амшанника и долго из-под ладони всматривался в ходока. «Не как Андрей Иванович!» — оживился, наконец, дед Ваня. «Откуда тебя вынесло?» «Мамушка моя! Туды ее в тютельку мать! Да ты мокрый по самую ширинку. Ай, с лишаками в прятки играл. Андрей Иванович приподнял кепку, поздоровался. Ивана Деменчу мое почтение. Старик подал руку, заботливо заглядывая гостю в лицо.